Глава 19. Кресло оказалось тесноватым. Видно, не было рассчитано на габариты кваза. Но я кое-как умудрился у него поместиться. Не сказать, чтоб сел удобно, но и так пойдет. Пока Аня продолжала строить из себя не весь кого, коротко рассказал о рейде и кластере, где наткнулся на зомбиобразного. Саму ситуацию с ловушкой на живца и стрельбой описал максимально подробно. Ректор выслушал меня молча, но итоговая его реакция была крайне неожиданной. «Ясно. Что ж, спасибо за информацию из-за зараженного. Нам это точно пригодится». «И все?» – удивился я. «А что еще?» – не понял Хёгни. «Ну?» – я даже растерялся от такого простого вопроса. «Это же монстр!» «Улей, в принципе, мир монстров. Здесь даже люди иногда становятся чудовищами. Это просто вопрос времени». «Но это же явно необычный зараженный. Он же стрелял из ружья и довольно метко». Попытался я четче сформулировать мысль. «Ах, вот ты о чем!» Наконец понял причину моей растерянности Хёгни. «Ну, для нас такие зараженные не новость. Мы к ним привыкли уже. В наших краях орк встречаются подобные экземпляры. Редко, но встречаются. Все разные. Всех можно условно записать в бегуны или лотерейщики. И все проявляют нетипичные для собственной стадии развития способности. Видимо, какие-то мутации при заражении произошли. Мы изучаем этот феномен по возможности, но живые экземпляры к нам в руки попадают по понятным причинам редко. Так что спасибо, что привез этого зараженного сюда, а не грохнул на месте. И не напрягайся ты так, мы уже лет 20 как в курсе про существование таких зараженных». Вот так. Просто спасибо и никаких объяснений. Вернее, объяснения есть, но они никак не вяжутся с тем выражением, которое я увидел на лице Хёгни, когда он вышел к Лунтику. Тогда-то ректор точно насторожился. Короче, что-то тут в этой академии нечисто. Нет, я, конечно, ожидал, что в подобном заведении наверняка обнаружатся свои тайны. Но тут речь даже не о тайнах, а скорее о заговоре. А если еще припомнить то, что Аня смогла накопать из грозбуха питона... «Единственное, о чем я тебя попрошу...» неожиданно добавил Волк. «Так это о том, чтобы ты не распространял информацию о своей находке среди студентов. Местные-то все привычные, а вот учащиеся, люди они очень разные и среагировать могут весьма неожиданно. А для Академии важно, чтобы мне и вокруг нее сохранялось спокойствие». Единственным правильным ответом было кивнуть, что я и сделал. «Хорошо, не буду. Да мне и некому, собственно, говорить». «Да я в курсе о том, что ты не стремишься к общению с сокурсниками», – поддержал смену темы Хёгни. «Может, оно и к лучшему. Все эти тусовки вредят учебе, а тебе со своим очень необычным даром лучше сосредоточиться именно на ней. Скоро начнется специализация и станет намного интереснее, орк». «Да мне и так интересно». Тут я даже не соврал. «Все свободное время учусь, помимо занятий». «А как же Рей? В него ведь ты ходил явно не ради знаний». Прищурился ректор, и я понял, что второй раз за день попался в ловушку. Это правда не таило в себе никаких неприятностей. Рейды хоть и не поощрялись, правилами Академии никак не регулировались, если проводились во внеурочное время и не сказывались на учебе. В общем, пришлось признаться, что комнату в общежитии КНАС мне так и не выделил, да и Ане тоже надо где-то жить. «КНАС злопамятный», – выслушав меня, посочувствовал Хёгни. «Не знаю, чем ты ему умудрился насолить еще до поступления, но он точно затаил на тебя обиду. Жаль, что я ничем не могу тебе помочь. Академия стоит на том, что каждый, кто в ней работает, занимается только своим делом и не лезет в чужие. Не могу сказать, что я твои рейды одобряю, но понимаю. Самостоятельно оплачивать жилье, не влезая в долги перед Академией, еще и за него разумно. Меньше потом придется отрабатывать». «Отрабатывать что?» – насторожился я. «Обучение!» – невозмутимо откликнулся ректор. «Ведь ты же сам по себе приехал, а не от стаба, насколько мне известно». «Сам?» «Мы не меценаты», – пояснил Хёгни. «Как думаешь, на что вообще существует наша академия? Где мы берем оружие, живец, гороховку, жемчуг, еду, одежду?» И вот тут до меня дошло, наконец, куда я попал и во что вляпался. «Мы тут обучаем не просто знахарей орк, а уникальных знахарей. Таких, за которых любой стаб готов отвалить круглую сумму с паранами и жемчугом. Поэтому, когда появляется в стабе подходящий кандидат, его посылают к нам. Я не знаю, как выпускники рассчитываются впоследствии со своими стабами, но предполагаю, что все просто. Они остаются там работать. А вот с такими, как ты, все сложнее. Ведь вы будете должны самой академии, а не стабу. Поэтому вам точно придется отрабатывать. Там и сколько, куда укажем мы. Скорее всего, недолго. Ведь твои знахарские услуги, как нашего выпускника, дешево стоить точно не будут. Но отработать придется. Или как вариант, возместить нам стоимость обучения. Что с твоими талантами уже рейдера, будет не так уж и сложно. Я молча выругался. Еще в зимнем не со всеми долгами рассчитался. А тут уже новый на меня повесили. Да что это за дерьмо-то такое? Впрочем, в академию я стремился сам. А с учетом того, что сказала мне графиня на вступительном экзамене, стремился не зря. Черт, ну почему тут не действуют кредиты зимнего? Рассчитался бы ими. Ладно, делать нечего. Придется копить спараны. Лучше горох и жемчуг. Такой валютой, наверное, Хёгни возьмет охотнее. Потому что хватит с меня чертовых отработок. На дно я уже потерял мамбу. Не хватало только, чтобы еще Аня за мной черти куда увязалась. Хватило же ей мозгов выследить меня по дороге сюда. «И сколько мне нужно будет выплатить?» Мрачно поинтересовался я и вытаращил глаза, услыхав названную волком сумму. «Попал так попал. Черт бы побрал эту академию и ее ректора. Зачем я вообще сюда приперся?» «Я посовещаюсь с Ольгой Анваровной и Дороховым. Возможно, добытого тобой зараженного мы учтем счет погашения части долга. Небольшой, но все-таки...» Пообещал Хёгни. «Уверен, они согласятся». «Было бы неплохо», – кисло сообщил я. «Время позднее, Орк», – снова сменил тему Хёгни. «А завтра учебный день. Езжай домой и поспи хоть немного. Да и твою боевую подругу надо отвезти в отель. В замке ей не место». «Не больно-то и хотелось. Пойдем, Орк, я спать хочу», – ожидаемо откликнулась Аня. Удивительно, но девочка просидела молча весь наш разговор с волком, что было для нее несколько странно. Хотя, она ведь умная девочка, наверняка развесила уши, как локаторы, и запомнила каждое слово. Ладно, по дороге поговорим. Сев в лунтика, Аня дождалась, пока мы отъедем от замка, и выпалила. «Мутный он какой-то, этот ректор. Хорошо, что ты ему про грозбух и карту ничего не сказал». «Почему мутный?» «Из-за этого зараженного. Он знает намного больше, чем сказал». «Есть такое», – вынужден был согласиться я. «Тоже заметил». Подскочила азиатка. «Но он же ректор академии, живет тут уже очень давно». «Да к черту это давно», – не дала мне договорить девочка. «Он, может, и не первый раз таких зараженных видит, но уж точно не относится к ним так просто, как хочет показать. И еще эта просьба не распространяться. Но это нормально вообще, собирать к себе в замок кучу людей из разных стабов и молчать о том, что на них может напасть эта мерзость?» Тут мне крыть было нечем, да и незачем. Я был готов и сам подписаться под каждым словом азиатки. Хёгни действительно повел себя крайне странно, и это напрягало. Вот с такими невеселыми мыслями мы и добрались до стаба. Припарковали лунтика, пешком дошли до гостиницы и отвалились спать. До начала занятий оставалось от силы 6 часов.